«Кто у тебя?» Светка рукой отодвинула Маришу и прямо в сапогах, а всегда старательно, чтобы не испортить молнию, снимает их в прихожей, вбежала в комнату. «Да никого же!» — ответила Мариша. «У тебя голодный вид, я сделаю яичницу с колбасой». «Не надо!» — Светка так и не сняла сапог. «Я понимаю, что это та область, в которую порядочные люди не вмешиваются, но будем считать, что я непорядочная. Она ведь не будет писать в портком, не придет бить тебе морду. Ловко вы устроились, да? Мимоза охапками, ты вся распятая. Ну а дальше что?» «Светка», — попросила Мариша, — «это не твое дело». «Я не колода, я все понимаю. Не тронь нас». Мне один пациент рассказывал историю своей женитьбы. Он был вдовец и был уже давно утешен, когда погиб на каких-то чертовых опытах его племянник-физик. Осталась юная вдова. И она почти тронулась, попросту говоря. Они недавно поженились, безумная любовь и так далее. Он выходил ее, забрал из психиатрички и женился на ней, чтобы иметь право прописать у себя. А потом она отошла и уже не смогла от него уйти. Сына ему родила. Только осталась суеверной бабой, охраняет себя драгоценными камнями, как ее научила какая-то сумасшедшая. А в остальном нормальная женщина, если не считать испуга на всю жизнь. Он ее жалеет. Я спросила, а любите? Он сказал, что жалеть — это еще больше. Я возмутилась, а он смеется. Но при чем тут вся эта история? Не знаю, — ответила Светка. Но я, как увидела тогда вас с Олегом, проревела всю ночь. Мы все такие безжалостные. Ножи, а не люди. Неправда. Ножи, ножи, — твердила Светка. Я знаю, это медицинский факт. Но я его люблю, и он меня. Эта история 10 лет. «А я его терпеть не могу», — сказала Светка. «Да ну вас к черту, мне плевать на вас. Мне жалко Тасю. Ну почему, почему хорошим людям на этом свете хуже?» Часто зазвонил телефон. Так звонила междугородная. Мариша схватила трубку. «Аська, ты?» «Да, я знаю про телеграмму. Знаю. Зачем?» «Ох, Господи, Ася!» «Ты меня спрашиваешь? Меня?» Мариша закрыла трубку рукой и повернула измученное лицо к Светке. «Я не знаю, что ей сказать, Светуля. Я не знаю, она спрашивает у меня». «Она не виновата, пусть возвращается», — ответила Светка. «О чем тут еще говорить? С дуру сбежала». «Это мы со Светкой говорим», — закричала в трубку Мариша. «Она шлет тебе привет и говорит, что ты сбежала с дуру». «Ася, Ася, я тебя понимаю, я бы тоже сбежала, но теперь я не знаю, Ася, тут Светка рвет трубку». «Ася, Ася!» — кричала Светка, — «ты должна вернуться, ты будешь всю жизнь казниться, если не приедешь». «Кто? Я? Ну, я, знаешь, из тех, кто предпочитает сделать и пожалеть, чем не сделать и всю жизнь казниться. Да, приезжай!» Василий Акимович встретил Женьку в метро. И тот, как чужому, уступил ему место. И повис на перекладине напротив, хотя толчи в вагоне не было, мог бы отойти подальше. «У тебя мешки под глазами», — сказал Женька. «Сходи к врачу, рядом же». Василий Акимович фыркнул. «Заботиться? Негодяй, как же?» «Я серьезно», — продолжал Женька. «Раньше у тебя такого не было. Может, это сердце, а может, и почки». Василий Акимович снова фыркнул. Мешки под глазами увидел, внимательный. «Ты бы лучше подстригся», — сказал он сердито. «Волосы, как у женщины». Женька засмеялся. «Значит, не изменился. Ему дело, а он хахоньки. Я позвоню матери, пусть тебя спровадят к доктору». «Это Женька». «А я тебе говорю, подстригись. Дед с бабкой приезжают, увидят тебя такого, могут не перенести». Женька от удивления даже рот раскрыл. «Господи Иисусе!» — сказал он. «Да как им не страшно передвигаться? Зачем ты им разрешил? Сам бы в отпуск съездил». «Ха!» — ответил Василий Акимович. «У них знаешь, какой маршрут? Они сначала в Донбасс на вручение ордена шахте, а потом уж сюда». Женька даже закачался на перекладине. «Ну, старики! Ничего себе! Путешествица 80 лет!» Последнее время Василий Акимович все время думал об одном — с той встречи на Сретенке все его мысли были о Полине. И теперь старики, не посоветовавшись с ним, туда отправились. Он не сомневался, они встретятся там с Полиной. Ей-то что? Она и подойти может, и расспрашивать начнет. У него-то все, конечно, хорошо, старики так и скажут. Но почему-то, представив себе всю эту ситуацию, Василий Акимович усомнился. Так ли у него все хорошо?